за некоторое время до описываемых событий. «Нет, это просто фантастика какая-то!» — простонал Мика с тихой яростью и резким движением оттер пот с лица. «Ну что ж тут такого?» — ласково сказал Лерон. «Все машины ломаются. Жаль, конечно, что твоя сломалась именно сейчас, но...» «Да какое нахрен может быть «но»?» — вскричал Мика. «Лексус, сломавшийся через месяц после покупки. Такого не может быть, потому что не может быть никогда. Не может быть по определению, у него же гарантия. Минимум 3 года и 100 000 км пробега. А я его месяц назад купил, новенький. И он встал. Я ж тебе говорю, фантастика». «Может, там засорился бензонасос?» — робко предположила Лерон. «Или кротит?» Не то чтобы она хоть что-то понимала в автомобилях вообще и в бензонасосах в частности, а что там могло закоротить, совершенно не представляла, но она где-то слышала эти слова, знала, что они имеют отношение к автотранспорту, а сейчас до зареза надо было что-то сказать, чтобы успокоить мужа. «Лерон», — устало простонал Мика, — «ты лучше помолчи, ладно? У тебя устарелое представление о жизни. Думаешь, участь водителя — поднять крышку капота и торчать жабой кверху? Или лежать под машиной? На то и дает Бог человеку деньги, чтобы он ездил на автомобилях, которые в принципе не приходится ремонтировать весь гарантийный срок, а то и дольше, понимаешь? Не лежать под ними не надо, не торчать в них. А в случае чего ими занимаются профессионалы». «Но сейчас профессионалов нет», — тихо сказала Лерон, поежившись при слове «жаба». После той жуткой истории в библиотеке она на это слово как-то очень болезненно реагировала. «И что же мы будем делать? Сама машина ведь не поедет. Может, остановим кого-нибудь? Ну, вдруг люди посоветуют, подскажут что-нибудь». Мимо протрюхала битая-перебитая желтая копейка, набитая людьми, детьми, и собаками и кошками. За ней следовала столь же заслуженная и столь же побитая «Волга». Потом прокатила «Нива», чадя бензиновой гарью. «Ты думаешь, владелец такой машины что-нибудь понимает в «Лексусах»?» — усмехнулся Мика. «Ты только представь, он сейчас достанет гаечный ключ и ухарски размахивая им... Нет, мне даже думать о таком страшно, придется звонить в сервис». Он вынул из кармана мобильник, набрал номер, но тотчас буркнул. «А, еще и сигнал не проходит!» Вылез из машины и пошел по шоссе, отыскивая место, откуда можно прозвониться. Лерон устало опустила голову на спинку сиденья и прикрыла глаза. Ничего удивительного, что «Лексус» сломался. Совершенно ничего. Столько завистливых глаз было на него устремлено, это ужас. Если бы взгляды могли воспламенять, Микина машина давно бы уже вспыхнула синим пламенем, а вместе с ней сгорели бы и Мика с новобрачной супругой. Вспомнить хотя бы, какой скандал закатила своему Витьке на свадьбе Настя. Конечно, она была уже сильно пьяна и не видела, что болтала, однако виноватила Витьку за то, что он вернулся после службы в родную деревню, а не застрял в своем Тихоокеанском флоте в городе Находки. «Да если б не ты... Если б ты не вернулся, а может, и вовсе замуж не вышла, — рыдала Настя, — и была бы такая же тощей, как Лерон, тогда б Мишка на мне женился... И меня в город завтра увез, если б не ты». Еще счастье, что все кругом совершенно перепились и лыка не вязали, в том числе и Витька. Не то он закатил бы, конечно, скандал и заколотил Насте эти ее слова в глотку обратно. На утро он вряд ли их вспомнит после такого количества выпитого самогона, который контрабандой притащили мужики на свадьбу Микки и Лерон. Витька даже вряд ли слышал, что, собственно, говорила Настя, но Лерон слышала и ужасалась. Она всегда, всю жизнь, больше всего на свете боялась человеческой зависти. И раньше-то, пока она сидела в девках, подруги завидовали ей. А уж теперь, когда появился Микка с его белым костюмом и машиной. Какое счастье, что у них в деревне прошла только предварительная свадьба, как называла ее Лариса, когда ознакомилась с родителями Лерон, а основное бракосочетание должно было состояться в городе. Наверное, все друзья у Ларисы и Микки такие же богатые, как они. Они не будут завидовать, не будут, как теперь модно говорить, нагонять негатив. Лерон просто физически ощущала черные клубы этого негатива, которые так и собирались вокруг них с Микой. Было невыносимо жаль, что Ларисе пришлось уехать в город. Лерон в ее присутствии чувствовала себя гораздо увереннее, чем даже рядом с родной матерью. Мама сидела за столом, тихая-тихая, ослабевшая от счастья, от того, что так хорошо пристроила дочку, что теперь можно спокойно умереть. Лерон понять не могла, откуда у 45-летней женщины такая усталость от жизни, такая покорность по отношению к смерти. Сейчас считает себя старухой, а вот Лариса, которая лет не намного меньше, смотрит и ведет себя как настоящая победительница и жизни, и смерти. Ее уверенность в себе придавала Лерон сил. Но очень жаль, что Лариса уехала. Какие-то срочные дела вынудили ее и отдых прервать, и молодых бросить. «Не обижайся», — сказала на прощание Лариса, приобняв Лерон за плечи. «Если я не поеду, сорвется очень важная сделка. и я не получу большие деньги. Они мне сейчас нужны. Я хочу отпраздновать вашу свадьбу в городе как надо. Хочу, чтобы у жены моего сына, а я ведь Мику люблю как родного, было все самое лучшее. Дурак тот, кто сказал, будто деньги дают свободу. Они нас закабаляют так, что никому не снилось, никакому рабовладельцу. Не они трудятся на нас, а мы на них. Но миллионеры, — заикнулась была Лерон, — и миллионеры трудятся. Ты думаешь, они только сигары курят, да кверху пузом лежат? Только у них есть огромный штат работников, приумножающих их капиталы, а мы отнюдь не миллионеры, поэтому вкалываем сами. А ты что, думала, за миллионера выходишь? И хохотнув, она прыгнула в свой красный приземистый автомобиль. Кажется, это был Hyundai, а может и нет. Лерон не разбиралась в таких шикарных машинах и укатила. Микка тоже хотел увезти Лерон в город сразу после пирушки, но матушка аж руки заломила. «Да вы что это, ребятки? Рекорд решили поставить. Или у вас самая быстрая свадьба на свете?» «Правильно, Лариса говорила. Вы же только вчера познакомились». «Да вы что, тетя Лид? Мы же с вами соседями всю жизнь были. Я Лерку еще в пеленках помню», — хохотнул Микка. «Оно так», — согласилась мать. «Но жениться вы надумали только позавчера. И за один день все устроили. И платье из города привезли, и фату. И венчание заказали в церкви, и пир в столовой дома отдыха. Сегодня уже свадьбу отметили и повенчались. И сразу уезжать? А как же брачная ночь? Не по-людски это, коли жених и невеста в ночь в родном доме не проведут. Примета плохая». «Вообще-то они и пировать права не имели», — ехидно сказала соседка тетя Валя Коврова. «Повенчаны они зарегистрированы. Угу. Это еще посмотреть надо, как батюшка решился окрутить их без штампа в паспорте. Нарушение закона, небось. Вот как доложат в епархию, эх, получается, с деньгами и правда в царство небесное без очереди влезешь». «А тебе-то что?» — сурово поглядела на подругу мать Лерон. «Ты и на венчании была, и за столом громче всех горько кричала. А сейчас ты от чего-то засуетилась, а? Отчего? Скажи на милость, иди, иди домой. Сама не понимаю, что говоришь, пить надо меньше». Но как только пьяненькая тетя Валя, пошатываясь, вышла из дому, мама испуганно поглядела на Лерон. «О, а ведь и правда, доченька, у нас же только пропой был, а не свадьба. Вы же еще так, вроде как и не по правде, и не по-настоящему». «Ну, знаете, тетя Лид, — обиделся Мика, — венчание — это вам не по-настоящему? Раньше, наоборот, было, простая регистрация законным браком не считалась, а вы...» «Так ведь теперь не раньше, Мишенька, а теперь...» — вздохнула мать. «Ну ладно, всякое, наверное, бывает. Все смешалось нынче в мире, смешалось и в жизни. Одно прежнее осталось. Мать смиряться должна перед мужем дочери, вот я и смиряюсь. Увезешь дочку в город, увози, но только эту ночь. Поспите в нашей родительской постели, на которой моя бабушка и моя мать, и я сама в первый раз с мужем спала. И все мы жили счастливо и полюбовно. Чего и вам с Лерочкой желаю от всего материнского сердца. Идите, постелено уже. Просто не там, ручное кружево бабка вязала когда-то. Просто не завтра на забор, как заведено. Хихикнул кто-то в толпе гостей, терпеливо ожидающих, чем закончится этот спор. Это еще зачем, удивился Мика? Невеста знает. Послышался еще чей-то хохоток, и Лерон торопливо потянула мужа в комнату, чтобы не слышать издевок, которые чудились ей в каждом слове, в каждом звуке. Наверняка ее кто-нибудь уже заваливал, а не раз, вспомнила она те подлые слова в библиотеке и с трудом сдержала дрожь. Вот чего с нетерпением ждет деревня. Посмотреть, окажутся ли на простыне красные пятна, свидетельство целкости этой гордячки Лерон. И если их там не будет, ну... Наверное, ни в одном доме уже стоит у порога поганое ведро, и заготовлен тряпичный квач, чтобы мазать ворота, на которых в урочный час повиснет белая чистая простынка или не появится вообще ничего. Лерон не пощадят. А чего она боится-то? Она же знает, что девственница... А значит, с простынями все будет в порядке. Родители нынче отправились ночевать к соседям. Молодые остались в доме одни. «Пить охота», — сказал Мика. «Че ты хочешь, шампанского или белого вина?» «Лучше компоту», — застенчиво сказал Лерон. «Вообще-то она не отказалась бы выпить вина и хоть немного одурманиться, ведь страшно. Страшно ложиться в постель совершенно чужим мужчиной, осознавая, что она его вовсе и не любит, не хочет». И сказала «да», потому что Мика и Лариса возникли перед ней будто тропинки в дремучем лесу, где она заблудилась. Она не могла больше оставаться в той жизни, какой жила прежде, и остро поняла это там, в библиотеке, в ту минуту, когда грубые мужские руки задрали на ней халат и сдернули трусы. И все эти 3 дня она прожила в каком-то нетерпеливом угаре, который развеялся вдруг сейчас, и на смену ему пришла трезвость, и страх явился, и в то же время страстное желание узнать, наконец, то, что знают все. Все ее подруги, кроме нее. Но сейчас вот, сейчас она узнает, и она тоже. Да, для храбрости хорошо бы глоток вина, или даже коньяку. «На, давай компоту», — радостно сказал Мик, — «а то ведь завтра за руль». Лерон разочарованно вздохнула, но постеснялась возразить. Пошла в кухню, цепляясь за углы и стулья шумевшим платьем, напоминая себе самой призрака, который забрел в чужой дом, даже не зная зачем. Как странно, что она родной дом ощущала сейчас совершенно чужим и даже враждебным. Принесла большие кружки с холодным компотом в спальню. Мик уже лежал в постели, закинув руки за голову. Его тело казалось очень смуглым на белоснежных простынях. Черные обтягивающие шортики перечеркивали его бедра. Нет, в каком-то журнале Лерон читала, что такие вот трусы называются вроде бы боксеры, кажется. А может быть и нет. Он приподнялся, взял кружку Лерон и выпил залпом. «Ох, вкуснотища!» — простонал сладострастно. «Слушай, я компот твоей мамы всю жизнь помнил. Как она его варит, интересно? Ты научилась?» Лерон кивнула. «Это хорошо. А там еще осталось кастрюля?» «Принести?» «Да я сам схожу. Попью волю». Мика встал с постели. «А ты раздевайся, а то уже поздно. Спать охота, спасу нет». Лерон аж покачнулась от изумления. «Как это раздевайся? Сама? А как же...» Она видела в кино, и Настя рассказывала, что ее Витька, ну, типа, срывать надо одежду и швырять ее куда попало, или, наоборот, действовать медленно и осторожно. Лерон машинально спустила с плеч бретельки платья, изогнувшись, расстегнула молнию на боку, платье соскользнуло на пол. Лерон осталась в белом лифчике, который застегивался на груди, а лямочек не имел, в трусиках тоже белых и в белых же чулках, которые держались на ногах сами собой. На всякий случай Лариса велела ей еще и подвязки круглые кружевные надеть, но Лерон об этом пожалела, потому что они были слишком тугими и натирали кожу. Постепенно она к этой боли претерпелась, но сейчас не удержала стона, когда обнажилась натертые местечки. Она сунула подвязки на стул, на спинке которого уже висело платье, и взялась было за чулки, но призадумалась. Огляделась, но нигде даже не нашла подобия ночной рубашки. «Да». Они об этом с Ларисой забыли, когда заказывали по телефону из Нижнего Горького платье, белье и фату. Можно достать из комода одну из своих рубашек, но они самые простенькие и ситцевые, да брачной ночи вряд ли годятся. Мика сейчас придет. И что, она будет лежать в постели, ожидая его голая? Нет. Нет, это перед чужим мужчиной невозможно. Ну да, может быть, когда-нибудь Мика и станет ей близким, но еще не стал. Мика вошел в спальню, потирая живот, который показался Лерон надутым. Сколько же он выпил компоту, похоже, целую кастрюлю. «Ух ты, какая красота!» — пробормотал он, глядя на Лерон. «Отличное белье!» «Что ни говори, Лариса во всех этих женских штучках суперски разбирается. Недаром ее магазин процветает. У тебя Марина Верано или Бразил Голд?» Лерон непонимающе хлопнула глазами. «Это он про марку белья?» Но она не прочитала, что там было написано на этикетках. «Не знаю». «Дай посмотреть», — сказал Мика и потянул Лерон к себе. Она напряглась, но он был сильнее. Прижал, повернул ее спиной к себе и оттянул трусики сзади, отыскивая этикетку. Лерон физически ощущала, как его взгляд скользит по ее ягодицам. «Что ж ты там прочитаешь?» — спросила она чужим голосом. «Темно ведь». «Так я мобильник включу», — сказал Мика. «У меня в мобильнике фонарик есть». Не отпуская Лерон, он потянулся к брюкам, лежавшим на стуле, пошарил там, и Лерон увидела, как по полу к постели скользнул лучик света, а потом переполз в ее трусики. «Правильно», — довольным голосом сказал Мика. «Марина Верано. Они, знаешь, какие молодцы. Трусы у них танго. В ягодицы не врезаются, в попу не лезут. Очень удобная вещь. Мне вообще-то стринги больше нравятся, но танго тоже хороши. На твоей попке все от Марина Верано будет отлично смотреться. На тебя с какой стороны ни погляди... Для рекламы на все 100 годишься. «Для рекламы чего?» — удивилась Лерон. «Белье», — усмехнулся Мика. «У нас же семейный бизнес. Торговля бельем мужским и женским для среднего класса. Не убиться каким дорогим. Верхний предел $200, нижние 1500 рублей за лифчик, трусы за 1000. Ну и нужны хорошие тела для рекламы. Лариса сразу...» Он осекся. «Чё-то я не то болтаю в брачную ночь». Пробормотал, скользнув рукой в трусики Лерон, меж ее испуганно напрягшихся ягодиц. Лерон дернулась, но Мика поймала ее рукой за грудь, прижал спиной к себе. «Ляг на живот», — приказал шепотом и чуть толкнул ее между лопатками, так что она распростерлась на кровати. Лерон зажмурилась, чувствуя, как его вдруг похолодевшие пальцы потянули вниз трусики, стащили чулки и расстегнули лифчик. Теперь она лежала перед ним голая. Ладонь Микки медленно тискала ее ягодицы. Бледный лучик метался по стенам, и Лерон, изредка решавшаяся открыть глаза, понимала, что Микка разглядывает ее при свете мобильника. Лерон была зябкая и чуточку страшновато. Она стеснялась этого пристального осмотра, этих прикосновений к своему заду. Нужно было, наверное, повернуться к Микке, поцеловать его, но оказаться перед ним, лежащей на спине, она стеснялась еще больше. Или боялась? Лерон хорошенько не понимала. «Да». «Задница у тебя классная», — пробормотал Мика. «А ну-ка, надень вот это». Он сунул ей в руку что-то шелковистое, теплое, на ощупь черное. А Лерон с изумлением поняла, что это его трусы. Он их снял, чтобы она... «Надеть мужские трусы?» «Что за бред?» «Стоп, надо терпеть». Лерон читала, будто у мужчин бывают всякие там сексуальные фантазии, и женщина должна этому радоваться, во всяком случае не спорить. «А что это даже интересно, надеть мужские трусы?» Лерон встала с постели и принялась одеваться, изо всех сил стараясь не глядеть на Мику. Он ведь тоже стоял голышом. Она никогда не видела живьем обнаженного мужчину с тех пор, как через их деревню прошли нудисты. «Погоди, надень застежкой назад», — приказал Мика, и как только Лерон натянула трусы, снова толкнул ее, заставил лечь на живот, а сам встал на колени, стиснув ее бедра между своими ногами. Лерон чувствовала его пальцы, расстегивавшие крошечные пуговки на ширинке трусов. Лерон содрогнулась от отвращения. Неужели Мика хочет? В книжках и журналах это называется «анальный секс». Но нужно его попросить, чтобы не делал этого. После того кошмара, который Лерон пережила в библиотеке... Нет. «Не бойся», — прошептал Мика очень нежно, словно угадав ее страх. «Я не сделаю ничего, что будет тебе неприятно. Я вообще ничего не буду делать, только... посмотрю на твою красивую попочку, и все, а ты лежи. Лежи, так не шевелись, просто лежи». Послышалась тихая музыка, и Лерон поняла, что Мика включила ее в своем мобильном. Странная такая мелодия. Течение ее было обрывистым и перемежалось с надрывными стонами мужчин. Иногда он что-то бормотал, чуть слышно, вроде бы по-итальянски, может, по-испански, кто его разберет. Шепот был задыхающимся, страстным, и Лерон чудила, что это объяснение в любви. Кто-то, какой-то неизвестный мужчина, задыхался от любви к ней, но... конечно, к ней, кому же еще? Мика, наверное, постеснялся сам сказать ей о своих чувствах, поэтому включил музыку. А ведь он, наверное, влюбился в Лерон с первого взгляда, если так стремительно сделал ей предложение. Нет, вернее сказать, он давно любил ее всю жизнь. Она его первая любовь, первая и последняя, но он просто не успел сказать ей об этом. Вот сейчас он перевернет ее на спину и, целуя в губы, шепнет... Голос певца сделался громче, пронзительнее, надрывнее, и с ним сплелся сдавленный стон. Не сразу одурманенная музыкой Лерон сообразила, что это стонет Мика, и одновременно что-то горячее брызнуло ей на спину. Что случилось? Перепугавшись, Лерон резко повернулась и замерла, увидев, что ее муж стоит на коленях с мучительно зажмуренными глазами, зажав в ладони свой член. Мика. Ее новобрачный супруг ласкал себя, глядя на жену, и кончил ей на спину? Нашел место. Но почему? Почему? Что это значит? «Ох!» — простонал Мика и упал лицом в подушку. «Замечательно. А теперь, Лерон, давай спать, а?» — пробормотал он сонно. «Завтра все остальное, завтра дома. Я так устал, что просто ничего не могу сегодня. У меня от этого компота что-то ужасное с желудком творится. Я его выпил целую кастрюлю, дурак. Если я сейчас... я просто боюсь, что меня стошнит, ты извини». Голос его звучал все глуше. Лерон не верил своим ушам. «Да нет, этого не может быть, Мика шутит, так не бывает. В первую брачную ночь такого просто не может случиться. Компот? Да при чем тут вообще компот?» «Да он и в самом деле засыпает. А как же кровь на простыне? Как же простыня на заборе? Да ведь завтра... завтра ее и ее семью ждет страшный позор!» Лерон взвыла так, что Мика даже подскочил. «Ты чего орешь? Всю деревню разбудишь, подумают, что я тебя тут насилую». «Мика, изнасилуй меня!» Жалобным громким шепотом забормотала Лерон, ужасаясь своих слов, но все же выговорила их. «Иначе нельзя. Ты должен это сделать, иначе они обмажут забор». Мика долго не мог ничего понять в ее бессвязной сбивчивой речи. Какие-то простыни, какая-то кровь, какой-то забор, какое-то дерьмо и позор. Позор! «Дикость какая!» — пробормотал он наконец. «Ну просто дикость невероятная! И что нам теперь делать?» Элерон недоверчиво смотрел ему в глаза. «Ты что, Мика, с ума сошел? Сегодня же наша первая брачная ночь». «Ой, Лерка, ну это кошмар!» — пробормотал он обиженно. «Ну, я не могу, нет. У меня аллергия, ну, на девственную кровь, понимаешь? У меня была одна девушка, мы с ней переспали, она была девственницей, это был ужас, полнотас. Я сразу весь прыщами покрылся, чесаться стал, а член у меня в одно мгновение так распух, что застрял в ней, я его еле вытащил. Мне даже уколы потом делали, чтобы опухоль спала, уколы в самую головку. Ужас, как больно! Я начинаю задыхаться вдобавок. Это болезнь такая... Виргофобия называется, боязнь девственниц. Очень редкий вид аллергии с возможным отеком квинки. То есть я вообще могу задохнуться», — пояснил Мика на всякий случай. «Но есть же презервативы», — заикнулась Лерон, чуть не плача. «У всех мужчин... Я читала в журналах, что мужчина всегда должен иметь при себе...» «Ой, на латекс у меня тоже аллергия», — махнул рукой Мика. «Клиника, словом». «Так что ж мне девушкой оставаться?» — сдавленно пискнула Лерон. «А как же мы будем жить? И дети?» «Нет, Микки, ты, наверное, шутишь». «Хорошие шутки», — проворчал он. «Откуда я знал, что ты меня сегодня прям к стенке поставишь? Я хотел тебя в городе к гинекологу сводить, к хорошему, чтобы он тебя инструментом медицинским дефлорировал. Потом-то должно быть все в порядке, и дети, и все такое, а тут нет, ну, ужас». «Мика, ты не представляешь, что будет, если утром на заборе не окажется простыни с пятнами крови». Вновь заплакала Лерона. «И не только наш забор, даже машину твою могут дерьмом залить». Сквозь слезы она увидела, как испуганно блеснули в темноте глаза Микки. Ага, его это проняло. «Блин, вот дикость!» — повторила злобленно. «И что прикажешь делать, пальцем, что ли, тебе целку рвать?» Лерон затрясло от ужаса. Неужели ей придется это пережить? Стоп, кажется, у Ларисы что-то такое было». Вдруг вспомнил Мик. «Очень удачно она свою косметичку оставила. Как чувствовала, что понадобится. Молодец, мамочка». Он слез с кровати и, по-прежнему, подсвечивая себе мобильником, нагнулся к маленькому саквояжику, стоявшему в углу спальни. «Чё себе косметичка?» Ну, впрочем, размеры косметички Ларисы мало интересовали Лерон. Гораздо больше ее волновало то, что она увидела в неверном лунном свете, проникавшем через окно. Между ногами Микки все висело очень уныло, даже при всей своей неопытности Лерон было понятно, что таким инструментом девственности никого лишить невозможно. А между тем Мика завис в согнутой позе, шаря в саквояжике. Лерон тупо смотрела на его тугие ягодицы. Кажется, это в полумраке, или они в самом деле поросли волосами. Она испуганно отвернулась. Даже не представляла, что у мужчины попа может быть волосатая. Интересно, хорошо это или плохо? Ой, наверное, не очень хорошо, если у Мики это, как он ее там назвал, виграфобия, кажется. Стоп, а может быть, дело вовсе не в фобии, а в вигра? То есть самой Лерон? Может быть, она просто не способна возбудить своего мужа? Нет, один раз он же кончил. Правда, не в нее, а... В это мгновение Мика обернулся, и Лерон испуганно ахнула, мигом забыв, о чем думала. Его член стоял... Да еще как. Длинный, толстый, почему-то очень смуглый. Это что за полосочки идут от него к бедрам Микки? Да это завязки. Или застежки какие-то. Эта штука что, привязана, что ли? Пристегнута? Нет, такого просто не может быть. Ну да, это стропон, пробурчал Мика, разглядев ее изумленное лицо. У Ларисы полным-полно таких игрушек, потому что мы и интимное белье продаем. С секс-шопами сотрудничаем, так что все новейшие прибамбасы имеются в наличии. У нее и обычный фалоимитатор есть, но, наверное, тебе будет приятнее, если все же как бы муж оттрахает в первый раз. Давай, ложись, Лерка, только на животик снова, а попочку свою красивенькую приподними. Ошарашенная Лерон, двигаясь как заводная кукла, исполнила все, что ей приказывали. Мика стащил с нее свои трусы и, сунув руку под живот, поставил жену на четвереньки. Она покорно гнулась, наклонялась, она делала все, что он просил. «Ну что, смазку возьмем или разогреть тебя? Как ты хочешь?» — спросил Мика. «Эх, ну жаль, стимулятора клитора у Ларисы нет, она...» Он осекся. «Ладно, я пальчиком. А лучше давай сама. Небось, умеешь это делать, да? Чтоб мокренько в письке стало». «Ну что замерла?» Нетерпеливо подтолкнул он жену взад тем, что торчало у него на бедрах, и Лерон мимолетно поразилась тому, что оно это привязанное такое упругое и сильное. «Ты чё, Лерка, никогда не делала этого?» «Ну, это...» В голосе его прозвучали беспомощные нотки. «Тебе ж больно будет, ты чё, не понимаешь? Я ж тебе там посуху просто порву всё на свете. Это ж всё равно, что палкой орудовать. Придётся взять смазку». Кровать покачнулась. Мика слез с неё и прошлёпал к загадочному саквояжику. Лерон так и стояла в нелепой позе на четвереньках. Стыд прожигал ее насквозь, прожигал, испепелял, однако в ушах звучал нестройный голос. Голос ее гордости. «Терпи. Терпи, главное, это кровь на простыне, иначе тебя живьем сожрут. А родителям каково придется? Ради них терпи». Кровать опять заколыхалась. Мика зашевелился рядом с Лерона, а то, что было к нему привязано, теперь как-то бестолково тыкало свою ягодицу. Она чувствовала, что рука мужа просунулась между ее ног. Рука была влажная, Лерон сжалась было, но тут же расслабила стиснутые мышцы и позволила пальцам Мики прикоснуться к себе. Ощущение было вовсе даже не неприятное, и Лерон слегка перевела дух. «Как у вас у женщин все так нелепо там устроено, не перестаю удивляться», — пробормотал Мика. «Лишние детали, ха». «Ага. Чувствую, тебе уже приятненько. Ну ладно, так и быть. Чего не сделаешь ради родной жены?» Его влажные пальцы нашли самую чувствительную точку между ногами Лерона и поглаживали ее. Лерон медленно двигалась, потиралась о его палец, продолжая удивляться этим ощущениям и удивляясь тому, что тело ее словно бы отяжелеет, а наливается приятной истомой. Она протяжно вздохнула и тотчас стихла, устыдившись. Хорошо, если бы Мика делал так еще. «Ну что, кончаешь?» — деловито спросил Мика. «Тогда уже пора, пора и нашему стропончику поработать». Он сильным движением подтянул Лерон поближе к себе, чуть прогнул ее спину, и в ту же секунду что-то упругое, прохладное оказалось между ее ног. «Сюда?» — пробормотал Мика как бы в нерешительности и тотчас сам себе ответил. «Ну да, кажется, сюда. Ну, пошел».